Глава 5. Лу открыла глаза, услышав, как вибрирует ее смартфон. На часах было без 10:07, а на дисплее пламенело сообщение от Сары. «Помоги! Духовка сломалась, а мне нужно испечь тонну миндального печенья для школьной ярмарки. С меня вино и пицца. Пожалуйста!» Лу улыбнулась, печатая ответ. «Конечно, приезжай ко мне вечером». «Ты лучше! Люблю тебя!» 10 минут спустя пришло сообщение и от Хантера. «Доброе утро, фальшивая девушка. Как насчет вечернего настоящего похода в кино с фальшивым парнем?» Лу почувствовала, как сердце сделало кувырок в груди, задев ребра. После танца на крыльце, после того момента, когда он чуть не поцеловал ее, все стало сложнее. Линия между притворством и реальностью начала размываться. «Я бы с удовольствием, но кое-кто тебя опередил». Вместо ответа телефон в ее руке ожил красивой гитарной мелодией входящего звонка. «Ло?» «Хантер?» «Что это значит? Ты решила прервать наш уговор?» Ло закатила глаза и звонко рассмеялась, вынырнув из-под теплого одеяла. «Боже, нет! Сара попросила помочь ей с печеньем для школьной ярмарки. Так что вечером мы планируем проверить на прочность мою домашнюю духовку». В голосе Хантера послышалось вселенское облегчение. «А ты умеешь напугать, Лу». «У меня много талантов». «Ладно, раз уж кино мне не светит, я хотя бы подзаработаю этим вечером на пару коробок твоих эклеров». «Отличная идея». Ровно в 7 вечера на крыльцо поднялась Сара с коробкой кондитерских принадлежностей и сумкой с продуктами. «Спасительница!» Она звонко чмокнула Лу в щеку. «Серьезно, я уже думала скупить все миндальное печенье в ближайших супермаркетах и выдать его за домашнее». «Я бы об этом никому не рассказала», — Лу рассмеялась, пропуская ее внутрь дома. «Что случилось с твоей духовкой?» «Не знаю». Сара опустила ящик на обеденный стол и сдула челку, упавшую на лицо. «Она просто перестала нагреваться вчера вечером. Мастер придет только в следующий понедельник. Но ярмарка-то уже завтра». «Ясно». Лу достала миски для теста и бокалы для вина. «Давай спасем твою задницу и испечем самое классное миндальное печенье в штате». «Лу, ты ангел!» Сара завязала на талии лямки фартука. «Я всегда ей об этом говорю». Бабушка заглянула на кухню и, обрадовавшись веселой компанией, включила чайник. «Девочки, вы выглядите как настоящие профессионалы». «Профессионал здесь только Лу». Сара вскрыла упаковку муки и принялась отмерять нужное количество. «Я просто помощник, который старается не облажаться». Процесс быстро наладился, а роли разделились. Лу замешивала тесто, Сара раскладывала его по формочкам, Марта, согласившись помочь, украшала готовые печенья. Работа шла бодро и весело, под шутки, пересказ свежих сплетен и обсуждение грядущей ярмарки. «Ладно, девочки, заканчивайте без меня. Мои старые косточки требуют мягкого дивана и теплого пледа». «Спасибо, миссис Хантингтон, вы очень помогли», — улыбнулась Сара, стряхивая муку с кончика своего носа. Когда Марта, прихватив большую чашку чая, ушла смотреть вечерний сериал, Сара повернулась к Лу. «Так, теперь рассказывай». «О чем?» Лу делала вид, что сосредоточена на вымешивании последней порции теста. «О Хантере Блэквуде». Сара ткнула ее локтем. «Ты и он. Как это вообще произошло? Вы были соседями всю жизнь, и вдруг бум, пара?» Лу почувствовала, как сжимается живот. Она ненавидела врать Саре. Они были подругами, сколько она себя помнила. «Это сложно». «Сложно хорошо или сложно плохо?» «Просто сложно». Лу поставила миску, вытерла руки и повернулась к подруге. «Сара, я должна тебе кое-что рассказать. Но поклянись, что не скажешь никому. Вообще никому». Сара нахмурилась. «Лу, я, конечно, клянусь, но ты меня пугаешь. Что случилось?» Лу глубоко вдохнула. Мы с Хантером не встречаемся по-настоящему. Это притворство, сделка. Сара моргнула. Что, прости? Мы заключили соглашение. Лу начала объяснять быстро, нервно. Неделя фальшивых отношений. Он не хочет встречаться с бывшей девушкой в одиночестве на вечеринке у Кэт. Я не хочу, чтобы бабушка таскала меня по соседям в надежде сосватать за кого угодно. Это взаимовыгодно. На время. Сара смотрела на нее с открытым ртом. Ты шутишь? Нет. Лу. Сара потянулась через стол, взяв ее за руки. Это самая безумная вещь, которую я слышала. И самая грустная. Почему грустная? Потому что то, как ты на него смотришь, не выглядит как притворство. То, как он смотрит на тебя, не выглядит как сделка. Лу, вы двое выглядите влюбленными. Лу почувствовала, как горло сжимается. Это не так. Мы просто хорошо притворяемся. Или вы не притворяетесь вообще? Сара наклонила голову. Скажи честно, что ты чувствуешь к нему? Лу открыла рот, собираясь сказать ничего, но слова застряли в горле, потому что правда была совершенно иной и совершенно ей не нравилась. Я не знаю, прошептала она в итоге. Вначале это было просто удобством, но потом он угостил меня кофе, а вчера мы ужинали с его родителями, и он смотрел на меня так, будто я имею для него значение. Касался меня, даже когда вокруг никого нет. И я начинаю забывать, что это всего лишь временное сотрудничество. «О, Лу!» — Сара обняла ее. «Что ты будешь делать?» «Ничего», — Лу прижалась к подруге. «Сделка заканчивается в день Святого Валентина. Через несколько дней все станет как прежде. Он вернется в свою жизнь, я в свою. Но ты не хочешь этого». В голосе Сары не чувствовалось вопросительной интонации. «Неважно, чего я хочу». Лу отстранилась, вытирая внезапно повлажневшие глаза. «Хантер заключил сделку, чтобы избежать неловкости с бывшей. Он не нуждается в настоящих отношениях. Уж точно не со мной». «Почему ты так говоришь?» «Потому что я обычная Сара». Лу горько рассмеялась. «Я девушка из кондитерской, которая носит мешковатые свитера и прячется от мира. А Хантер — это кожаные куртки, татуировки, веселье в баре и женщины, которые выглядят как модели. Его бывшая, успешная, красивая, из богатой семьи. Я не в его лиге. Хватит!» Сара схватила ее за плечи. «Прекрати принижать себя. Ты умная, талантливая, красивая. И почему-то я уверена, что Хантер Блэквуд тоже это видит. Но если не воспользуется шансом, то я навечно в нем разочаруюсь». «Просто обещай, что никому не скажешь», — попросила Лу. «Обещаю», — Сара кивнула. «Но будь осторожна. Фальшивые отношения имеют неприятную привычку пробуждать глубокие чувства. И когда это происходит, кто-то всегда страдает». «Знаю». Лу вернулась к тесту, пытаясь отвлечься от ноющей боли в груди. «Просто надеюсь, что на этот раз я не влипну». В то же самое время в баре «Якорь» Хантер вытирал стойку и весьма безуспешно пытался не думать о Лу. После того момента на крыльце его дома, когда он чуть не поцеловал ее без причины, просто потому что это казалось таким естественным, он не мог выбросить ее из головы. И это становилось проблемой. «Чувак, ты вытираешь одно и то же место последние 10 минут. Вознамерился проделать дыру в столешнице?» Насмешливый мужской голос заставил Хантера вздрогнуть. Джейк был его лучшим другом с детства. Высокий, рыжеватый блондин, он работал пожарным и обладал редким талантом видеть людей насквозь. «Просто задумался». Хантер отложил тряпку. «Алло, Хантингтон?» Джейк усмехнулся, придвинув к себе пиво. «Весь город говорит о вас двоих». «Отлично. пробормотал Хантер. «Так что, она твоя девушка теперь? Официально?» Хантер колебался. Джейку он доверял как себе. Если он не мог рассказать ему правду, то кому мог? Хантер посмотрел вокруг. Бар был относительно пуст. Только несколько завсегдатаев у дальних столиков. «Слушай, мне нужно кое-что рассказать, но это должно остаться между нами». Джейк поднял бровь. «Звучит катастрофически серьезно». Хантер налил ему еще один бокал пива и наклонился через стойку. «Мы с Лу не встречаемся по-настоящему. Это сделка. Временная». Джейк чуть не поперхнулся. «Что?» «Тише». Хантер оглянулся. «Я же сказал, это секрет». «Ты притворяешься, что встречаешься с Лу Хантингтон? Зачем?» Хантер вздохнул и рассказал все. Про Рэйчел и вечеринку. Про бабушку Лу и ее беспокойство. Про их соглашение на неделю. Джейк слушал, растерянно улыбался и качал головой. «Чувак, это либо самая гениальная, либо самая тупорылая вещь, которую ты делал». «Я знаю, но в воскресенье все закончится». «А ты хочешь, чтобы это закончилось?» Джейк внимательно посмотрел на него. «Это сделка. Между нами все не по-настоящему». «Это не ответ на мой вопрос». «Джейк». «Хантер, я знаю тебя 20 с хреном лет. И помню с тех времен, когда ты, справляя нужду, еще промахивался мимо унитаза». Джейк иронично повел бровью и наклонился вперед. «Но Илу я знаю тоже достаточно давно. Она хорошая девчонка. Даже слишком хорошая. Гребаного воробья не обидит. Зато ублюдок Роджер в свое время отвратительно с ней обошелся». «Я в курсе». «Если ты прав, и между вами всего лишь сделка, то я очень надеюсь, что потом никто из вас не будет страдать, потому что никто из вас этого не заслуживает. Будь с Лу аккуратнее». Хантер негодующе сжал челюсти. «Я не собирался заставлять ее страдать. Ей самой нужна была передышка между попытками Марты найти ей жениха». «Хорошо, чувак». Джейк примирительно вскинул ладони. «Так, значит так. Тогда у меня больше нет вопросов». Когда друг ушел, Хантер остался один за стойкой с тяжелыми мыслями. Джейк был прав. Если уж они пошли на сделку, нельзя было допустить, чтобы итогом стали чьи-то слезы в подушку или бессильная ярость. Но он должен был доказать Рэйчел, да и себе заодно, что он двинулся дальше, что он счастлив, что ее уход не сломал его. Даже если это означало в какой-то степени использовать Лу. Но ведь и она с его помощью спасалась от назойливой бабушки. Если для всех окружающих их сделка была обманом, то уж друг перед другом они были максимально честны.